Светловолосый мальчик, чертовски похожий на девочку, взмахнул мечом перед собой, поражая невидимого врага. Капельки пота уже успели скатиться по его нежным щекам и собраться на подбородке, намереваясь упасть на зеленую траву. Он отдавал всю себя тренировкам с оружием, несмотря на то, что оно было из дерева. Деревянный меч – самое первое оружие, с которого начинается долгий путь воина. По крайней мере, так говорил учитель Матео. Рядом с Артуром на траве развалился молодой парень, щурящий глаза от палящего солнца. Он наблюдал за тренировками ученика первые минуты, а затем просто смотрел на небо. Он, как идеальный воин, видел, насколько мальчик, девочка, ребенок неумело орудовал мечом. Ох, после 20-го взмаха тяжело вздохнула Пендрагон, но не остановилась. Артур упорно продолжала свою тренировку, невзирая на дрожащие руки, которые вот-вот собирались отвалиться, потому что в будущем он должна стать королем Британии. Уже сейчас мальчик взвалила на свои плечи столь тяжкий груз, как ответственность за королевство. «Все, ты выдохся», как само собой разумеющееся сказал Матео. «Я могу продолжать», тяжело дыша, проговорил он. «Не можешь», Тиккери в прыжке поднялся на ноги и подставил руку под удар меча. Парень даже щекотки не почувствовал, что уж говорить о боли. И дело было не в его стойкости, а в усталости Артура. Мальчик хотел вновь поднять меч с ладони учителя, чтобы продолжить размахивать им, вот только Матео намертво вцепился в деревянный клинок, и без того вымотанный мальчишка не смогла вырвать оружие из схватки. «Хорош махать мечом», — задумчиво протянул Матео. «Ха-ах», — тяжело вздохнула Артур и из последних сил выпрямила спину, как его учили. «Я буду стараться больше, чтобы оправдать ваши ожидания», — учащенное дыхание не давало ему нормально говорить. «Ты суперски себя показываешь, Артурчик, но все же с оружием пока все», — покачал головой Матео. «Тебе придется и дальше налегать на физические упражнения, но не прямо сейчас. Давай устроим перерыв, а потом продолжим тренировку». «Я понял», — серьезно кивнула мальчик и присела на траву. Любой другой бы на его месте просто грохнулся на землю от усталости, но Пендрагону по факту рождения не положено быть как все. Королевское величие и рыцарское воспитание виделись даже в таких маленьких деталях, которые Матео не замечал. Он просто завалился на спину от нечего делать. «А вы долго учились? Чему? Воевать? Сэр Эктор рассказал мне о ваших способностях». Артур уже более-менее привела дыхание в порядок. «Ну-у-у». Матео вытянул губы трубочкой, растягивая звук. «Рассказать о том, что он вообще не учился драться, нельзя. Как минимум это бы звучало дико и неправдоподобно, поэтому ему нужно как-то отмазаться. Идеальный воин на то и идеальный, чтобы в совершенстве владеть каждым видом оружия и мастерски применять навыки в любой ситуации, но рассказывать об игровых аватарах было нежелательно, Артурчик просто не поймет. А очень долго, чтобы ученик прочувствовал время, которое Матео потратил на тренировки, он специально протянул первый слог. «Такими скиллами, как у меня, нельзя так легко овладеть», — горделиво заявил парень. «Прям с самого детства стартанули мои треньки. Понятно, на самом деле Артуру многое было непонятно. Зацени, как я могу». Матео откинул ноги назад, лежа на спине, а затем поднялся на руки. Вот так, стоя на руках с задранными к небу ногами, он начал отжиматься. Артур с одухотворенным лицом наблюдала за данным действием. Он впервые видела, чтобы кто-то так делал, и техника учителя произвела на него впечатление. Даже в таком возрасте Пендрагон понимала, что тут важна не только физическая сила, но и ловкость с координацией, чтобы устоять в столь неудобном положении. К тому же лицо учителя оставалось невероятно расслабленным. Конечно, Тиккери согнул руки в локтях, а затем оттолкнулся от земли и приземлился на ноги под офигевшим взглядом Артура. «Такого от тебя не потребуется. Не обязательно быть накачанным, чтобы владеть мечом. Да и твоему личику не пойдет фигура вроде моей». Тиккери начал показывать ему бицепс сквозь кофту, а то это реально будет зашкварно. «Но сейчас у тебя руки просто щепки, для наглядности он оттопырил мизинец, поэтому подкачаться-то надо бы». «А что значит накачанный?» Артур пыталась переварить слова учителя. «Вечером покажу», — хитро сощурился Матео, «а сейчас давай начнем приседать». «Понял», — серьезно кивнула Пендрагон и принялась выполнять упражнения вместе со старшим. Артур смотрела на траву, но трава никак не могла посмотреть на Артура. Дело было даже не в том, что с него капал соленый пот, а в том, что у растений не было глаз. Пендрагон застыла в классической позиции для отжимания. Норму, заданную Матео, он уже выполнила, Вот только мальчик собирался сделать больше. Он жаждал сделать еще одно отжимание. Правда, дрожащие руки ясно давали понять, что это его предел. Жаль, что это никак не могло остановить мальчишку, девчонку, ребенка. Артур все же принялась медленно опускать корпус к земле, но руки вот-вот готовы были подогнуться и уронить все тело. И когда Пендрагон не выдержала и полетела носом в землю, его за шиворот поймал учитель. «Ну ты че, знал же, что все, капец, руки не держат, так зачем упрямился? Я должен». Артур встала на четвереньки и затем приняла сидячее положение. «Стараться больше, да мы только начали, блин», — закатил глаза Тиккери. «Я, будущий король Британии, над дыхалкой ребенка тоже нужно поработать. Я должен». «Бла-бла-бла-бла-бла», — Матео поднял руку к лицу и начал пальцами синхронно изображать рот под движением губ. «Так ты вообще ничего не добьешься. Я тебе даже больше скажу, ты только покалечишь себя. Вот это будет кринж, если Британией будет управлять калека. Ахахахаха». Нарочно громко засмеялся Матео. Артур только нахмурилась в ответ и отвернулась. Ему не понравились слова учителя, они даже немного оскорбили его, вот только учитель был прав. Пендрагон обязана стараться, чтобы овладеть искусством боя, но если он переусердствует, то его тело может и не выдержать. Подтверждением тому были до сих пор дрожащие руки. «Звиняй, если обидел тебя, Артурчик», — Матео растрепал его слипшиеся от пота волосы, «но я волнуюсь за тебя». «Я знаю», — грустно проговорила мальчик. «Идем искупаемся», — поманил за собой ученика учитель. А вот от холодной водички Пендрагон бы не отказалась, поэтому он еле поднялась и последовала за парнем. Артур всячески пыталась скрыть свою усталость. Вот только опущенные плечи и неуверенная походка сдавали ребенка с потрохами. «А что учитель?» Матео делал то же самое, что и ученик, но не показал и намека на усталость. «Когда-нибудь мальчик добьется таких же результатов. Что значит быть накачанным?» Тиккери остановился у речки. «Вот что!» Во вспышке света с его тела исчезла вся одежда, кроме трусов. Шокированная Артур мгновенно закрыла глаза и отвернулась, но вид голого тела продолжал маячить перед глазами. «Да, Пендрагон успела увидеть его лишь на секунду, однако этой секунды хватило, чтобы все запечатлеть». Реакция ученика позабавила Матео. «Честное слово, зачем так стесняться? Будь Артур действительно девочкой, на которую он нереально похож, Тиккери бы и не думал при нем раздеваться». «Да хорош, Артурчик, мы ж оба мужики», — уверенно заявил идеальный воин и с разбега плюхнулся в холодную воду. «Вранье до добра не доведет». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Вышибалы. Итак, сегодня поиграем в вышибалы, широко улыбнулся Матео. Во дворе стояло раннее утро, обычное время для тренировки. Сам идеальный воин не был против, чтобы Артурчик поспал хоть до 10 часов дня, но будущий король Британии был непреклонен. Артур целенаправленно вставала с первыми лучами солнца, придерживаясь распорядка. «Поиграем», — недовольно нахмурилась мальчик. «Мы должны тренироваться». Само слово «игра» для него было пустым звуком, потому что без тренировок ему никогда не стать правителем страны. Конечно, он уже поняла, что чрезмерными нагрузками только травмирует свое тело, но это никак не отменяет занятия по утру, которые уже стали для них обыденностью. «Должны тренироваться, должны тренироваться». Парень приблизил к лицу руку и начал изображать пальцами рот, передразнивая ребенка. «А ну-ка скажи мне, Артурчик, кто здесь главный?» Пендрагон на секунду замешкалась. Ему совершенно не нравилось, куда идет разговор, ведь в итоге после правдивого ответа он останется в проигрыше и будет вынужденно подчиниться воле учителя как примерный, дисциплинированный ученик. «Ты, тогда становись к стенке дома и готовься». Артур, недоумевая, сделала пару шагов назад и уперлась спиной в стену. Он уже давно успела понять, что Матео довольно необычный человек, но все равно некоторые его выходки до сих пор бросают ребенка в дрожь. Чего хотя бы стоит тот момент, когда учитель бросил его в ручей. Увидев немного взволнованную женственную мордашку ребенка, Матео не сумел сдержать хищный оскал, и Артур нервно сглотнула. Во вспышке света у Матео на ладони появилась сфера из незнакомого для ученика материала. Тиккери несколько раз перекинул предмет из руки в руку, а затем резко запустил его в мальчишку. Сфера пролетела в нескольких сантиметрах от уха ребенка и с громким грохотом врезалась в стену, после чего упруго отскочила, назад к ногам Мэтта. Артур с перехваченным от испуга дыханием глядела на снаряд, который в данный момент вальяжно поднимал учитель. Конечно, наставник сказал ей приготовиться, но он готовилась совсем не к такому. Это называется вышибалы. Парень был доволен собой. «Я буду кидать в тебя мяч, а ты должен будешь от него уворачиваться. Отходить от стены нельзя. Мяч», только и смогла вымолвить обескураженная мальчик. «Ау, ты не в курсах, что это?» Он повертел сферу перед собой. «Ну на, позырь». Мэтт легонько кинул предмет Артуру, и он без проблем его поймала. На ощупь данная сфера, называемая мячом, очень напоминала обработанную кожу. Он был очень упругим, поэтому каждый раз, когда Пендрагон пыталась сжать его, он мгновенно возвращался в изначальную форму. Хотя нельзя сказать, что мальчик, девочка, ребенок прикладывала для этого много сил. Кроме того, его очень заинтересовала расцветка в клетку, где белый и черный цвет чередовались между собой по всей поверхности. «Ты нашел эту сферу во время путешествия?» – спросил Артур, не отрываясь от разглядывания вещи. «О, да-а-а», – хмыкнул Тиккири. «Крутая штучка, да, ученик постаралась понять смысл слов учителя и дипломатично заключила. «Мне нравится мяч, он необычный и красивый». «Да ты что?» – Тиккири театрально махнул рукой. «Но ты проиграл, дорогуша». «А?» – он вопросительно посмотрела на хитро улыбающегося учителя. «Почему он проиграла?» Артур уже собиралась спросить об этом, как его вдруг осенило. Ему нужно уворачиваться от мяча, но прямо сейчас он держит его в руках. Однако, с другой стороны, это было не по правилам, что несколько задело Пендрагон. «Мы еще не начали играть», – в его голосе слышалось возмущение. «Ахахахахах». Чуть ли не на весь лес раздался громкий смех Мэтта. «Играть так играть!» – задорно воскликнул он. Милая личико Артура перекосилась в негодовании. Совсем недавно он сетовала на то, что они будут играть, а не тренироваться, и в итоге он сама только что признала, что хочет поиграть. Кажется, наставник обхитрил его целых два раза за рекордно короткий промежуток времени, чего нельзя допустить в будущем. Если его будет так же легко одурачить, когда он наконец станет королем, Британия будет обречена. Пендрагон начала шумно дышать от переполняющих его чувств. Боязнь за будущее и огромная ответственность на плечах вмиг дали о себе знать, однако он быстро взяла себя в руки. Ему нужно быть сильным ради Британии, поэтому Артур подавила в себе паническую атаку. «Эй, все путем?» – обеспокоенно спросил Мэтт. «Все хорошо», – кивнула более-менее успокоившаяся Артур. «Ну ладно», – слегка сощурился наставник, – «гони мячик сюда». Будущий король снова не поняла смысла слов учителя, но видя, как он смотрит на мяч, решила кинуть его обратно. Идеальный воин легко поймал мяч, а затем встал в стойку. Он отвел правую ногу назад, слегка разворачивая корпус, чтобы придать последующему броску больше силы. А в том, что Мэтт собирается бросать с большей силой, чем прежде, Артур не сомневалась. Как только руки учителя двинулись, Пендрагон инстинктивно дернулась вниз, прикрыв голову руками. И не зря. Прямо над макушкой, подобно метеору, мяч врезался в деревянную стену дома с оглушающим грохотом и отлетел назад к Мэтту. И снова мальчик пришла в шок. Тиккири, кажется, совсем не собирался щадить ученика. Если первый промах можно списать на объяснение правил, то от второго он уклонилась по чистой удаче. «Эй-эй-эй!» Парень привлек к себе внимание перепуганного ребенка. «Зырь на меня, а то пропустишь мяч». Он был прав. Если не следить за движениями Мэтта, то он никогда не научится реагировать и правильно уклоняться от ударов. Артур медленно наклонила корпус вперед и расставила ноги в разные стороны. В такой позиции, как он думала, ему будет легче уходить от бросков наставника. «Следи за моими руками и мячом». Тиккири отвел обе руки, державшие мяч, назад. Мальчик полностью сконцентрировалась на конечностях учителя, чтобы не потерять из виду ни одного его движения. Впрочем, бросок Мэтта все равно оказался для него слишком быстрым, но он все же смогла предугадать траекторию мяча. Правда, слишком поздно, да и в последний момент Пендрагон зажмурилась. Артур отвела корпус в сторону, мяч слегка задел его плечо, прежде чем раздалось громкое бум, и мяч снова отправился назад под ноги к воину. «Ну чирк не считается, да?» Мэтт не скрывал наслаждения от игры. «Чирк, я задел тебя». Тиккири тронул себя за плечо. «Ну давай, готовься». И снова они заняли стандартные позиции. В этот раз Артур не собирался закрывать глаза. Он будет до последнего следить за учителем, чтобы не упустить ни одного момента. Полная концентрация. Пендрагон была на пределе своих нынешних способностей, надеясь в этот раз увернуться идеально. Ай! В плечо ребенка врезался мяч и упал ему под ноги. Артур недовольно вздохнула. Он даже не заметила, как Матэ кинул мяч, хотя использовала для этого все свое восприятие. Недовольство пробудило в ней азарт, подкрепляемый адреналином от испуга, что в итоге привело к улыбке. Артур действительно улыбнулась, наслаждаясь игрой, и Тиккири это заметил. «Смотрю, тебе понравились вышибалы», – ехидно сказал парень. «Это больше тренировка, чем игра, учитель», но Артур не собиралась уступать в данном вопросе наставнику, даже несмотря на свою улыбку. «Как скажешь, Артурчик», – пожал плечами Матэ. «Я рад, что тебе весело. Правда, было кое-что, что будущий король упустила из внимания, совсем позабыв о плече, куда ранее попал снаряд. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Жареная рыбка. Однажды я схлестнулся знаешь с кем? Матэ вопросительно уставился на мальчишку, который активно уплетал за обе щеки жареную на костре рыбку. Мысль сделать на заднем дворе небольшой костерок и на огне приготовить аппетитную рыбку пришла в голову к Матэ спонтанно. Настолько спонтанно, что он специально притащил из дома стол со скамейками, чтобы провести самый настоящий пикник на свежем воздухе. Разумеется, это означало, что тренировок не будет, поэтому будущий король всем своим видом показывало недовольство, которое быстро улетучилось, когда он попробовал жареную рыбку Матэ. Артур пыталась не хрумкать, но рыба была чересчур вкусной, чтобы есть ее медленно и с манерами, как подобает человеку из высшего общества. Он всеми силами боролась с собой, чтобы не начать буквально жрать еду на палочках, и вот-вот готова была проиграть собственному низменному желанию. Желанию насладиться прекрасной едой. Пендрагон оторвалась от еды. Нет, ао, с вампиром. Парень подался вперед, нависнув над столом, внимательно следя за реакцией ученика. «С вампиром?» – недоуменно переспросила Артур. «Ты чё, не знаешь, кто такие кровососатели?» Обескураженный Матэ приземлился обратно на скамейку. Пендрагон отрицательно покачала головой, косясь на рыбку в миске на столе. Всего осталось 6 палочек с рыбой. Он уже съел одну и доедает вторую, а значит, Артур может взять последнюю палочку, чтобы учителю досталось столько же, сколько и ей. Теперь, после ответа, он может еще раз откусить мясца, пока учитель будет объяснять, кто такие вампиры. Этим мальчик, девочка, ребенок с удовольствием и занялся. Ну-у-у, задумчиво протянул парень, смотря при этом куда-то вдаль. Это люди, которые сосут твою кровь, пожал он плечами, и они еще типа мертвые. Чтобы жить, им нужно сосать кровь, а если они тебя укусят и дадут отхлебнуть своей крови, то и ты станешь вампиром. В такое трудно поверить, несколько скептически ответила Артур, как раз закончив пережевывать рыбу. «Да ладно тебе», – махнул он рукой, – «да я тебе отвечаю, и как ты его победил? А вот это самое интересное. Короче, он в меня такой своей цепью как бросает из креста, а я такой, хоба». Матэ скосил корпус в сторону, увернулся нафиг от его цепи, а потом он как закрутит цепь, и я вниз ухожу. Тиккири лег на стол, и там цепь с грузом над моим шлемом пролетает. И, короче, я такой думаю, ну не смогу же я к нему подойти, слишком уж рынжовый у него крест, далеко вообще достает. Ну, поэтому я беру лук и начинаю обстреливать его, а он такой просто крутит вокруг себя эту цепь и отбивает мои стрелы, поэтому мне в башню ударила вообще гениальная идея. Артур, с интересом слушая учителя, откусила еще один кусочек от рыбки. С каждым таким укусом деревянная палочка показывалась все больше и больше. В этот момент ему стало немного грустно, при таком темпе он быстро съест свою порцию. «Я такой как направил лук в небо и выстрелил туда», Матэ вознес руки к небесам, и оттуда пошел ливень стрел, который Август тоже начал блочить. Пока он размахивал над собой цепью, я как побежал на него и почти проткнул мечом, но, блин, он в туман превратился, и я пробежал сквозь него. Парень, слегка смеясь, ударил по столу, и потом он как схватил меня сзади и цапнул за шею. Его, блин, острые зубища мои доспехи пробили. Я в тот момент вообще нафиг офигел. Будущий король отложила палочку на стол рядом с первой, и посмотрела на миску. Осталась последняя рыбка, насаженная на палочку. Впрочем, Артур, как бы грустно ему не было, сумела сохранить лицо и потянуться за кусочком. Мальчик взяла его в руку, а после осмотрела рыбку со всех сторон, наслаждаясь видом последней палочки. «Ну а я чё, я нафиг как оттолкнул его с помощью боевого навыка, а затем как провел круговую атаку святым мечом, и, блин, я опять промахнулся». Август снова превратился в туман, и тут я, короче, все просек, я его еще немного как бы побил, Матэ активно жестикулировал, чтобы придать своему рассказу более четкую картину из вежливости, а потом сам ушел в оборону. В общем, вся суть была в одновременной атаке. Его крест хорошенько так приложил меня по ребрам, но я своим святым мечом проткнул ему грудак, и знаешь чё, только и смог озадаченно промычать ребенок, не отрываясь от трапезы. Матэ выбрал не самое лучшее время для вопроса. Его ученик смотрел на него с мученическим выражением лица, которое все-таки дрогнуло. Он уже впился зубами в жареную плоть рыбки, подобно вампиру из рассказа, и именно в этот момент учитель обратился к ученику. К его счастью, это был риторический вопрос. Ему вообще было пофиг на урон светом. Ну, то есть я ему урон-то нанес, но он как вмазал мне в харю, что я нафиг отлетел. Это прям был эпик фейл, вот честно, покачал головой он, и мне пришлось вытащить экскалибур и рубилокс. Я, блин, почти победил, ну вот почти, Тиккири всматривался в малюсенькое отверстие между указательным и большим пальцами у глаза, а потом он превратился в дракона. И вот тогда началась такая вакханалия, что я сам без понятия, как мне свезло выжить. Но скажу одно, с того момента я сварганил свой такой крест, только не крест-цепь, а крест-меч. Зачерил я его на свет, конечно. Артур слушала учителя. Правда слушала. Вот только чем больше Матэ рассказывал о битве, тем меньше его понимала ученик. Каждый раз он обдумывал непонятные для него слова, пропуская при этом мимо ушей другую информацию, которая могла бы заинтересовать ребенка. Хотя он услышал кое-что интересное. «Дракон, ты бился с драконом? А-а-а-о, да-а-а», меланхолично протянул идеальный воин. «Я бился со многими драконами, Соло, с Августом, и, как видишь, я все еще жив», Матэ показал ученику бицепс сквозь футболку, демонстрируя свою крутость. «Это удивительно». Вот теперь Артур наконец втянулась в разговор. Слова о драконах очень заинтересовали мальчика, девочку, ребенка, ведь в его жилах течет кровь этих легендарных существ. С ним они мало обсуждали данную тему. Вот почему Артур ухватилась именно за эти слова из всего рассказа учителя. Точнее, ему просто повезло услышать о драконах. «Ты, наверное, не знаешь, но и в моих жилах течет кровь красного дракона», — с гордостью заявила мальчик. «Красный дракон? Чет я такое слыхал», — почесал голову Матэ. «Красный дракон является символом Британии», — тон Артура стал серьезным. Он бился с белым драконом с помощью господина Мерлина. Вдруг почти доеденная рыбка выпала из рук мальчика на деревянный стол. Артур на секунду почувствовала невидимое, а главное, кровожадное давление на себе, которое почти мгновенно исчезло. Казалось, рядом словно возник один из легендарных драконов, излучавший столь сильную и подавляющую ауру, что ребенок покрылась испариной, а по коже пробежали мурашки. «Если у тебя будут в будущем проблемы с драконами, то лучше зови меня», — по-доброму улыбнулся Тиккири. «Конечно», — на лице Пендрагона появилась вымученная улыбка. «Извини, что напугал тебя», — тяжело вздохнул парень, не смог сдержаться. «Это ты так сделал?» — Артур подобрала со стола рыбку. Неосознанно, — поджал губы парень. «А во, сэр Эктор говорил, что по ауре человека можно судить о его силе. Я ж все-таки драконов в Соло мочил, поэтому у меня такая сильная аура», — самодовольно усмехнулся Тиккири. «Ты невероятен, учитель», — без капли зависти сказала мальчик. «Надеюсь, и я стану таким же, как ты», — он откусила последний кусок и начала хорошенько его разжевывать, чтобы насладиться вкусом, ради Британии. «Мной быть не так уж и круто», — Матэ оперся об стол локтями и прикрыл лицо руками. «Будь собой, Артур, мне начинает казаться, что», — он растопырил пальцы и почти в упор уставился на собеседника. «Ты хочешь съесть мою рыбку?» Парень быстро убрал руки с лица, положив их на стол, и громко воскликнул. «Не стесняйся, ешь. Я всю сварганил только для тебя», — воин движением подбородка указал на миску. «Можно?» — немного растерянно переспросил Артур. «А то как же», — растянул губы в улыбке Матэ. «Я очень тебе благодарен», — настроение мальчика вмиг улучшилось. Он с превеликим удовольствием потянулась за новой порцией, пока парень устремил взгляд в лес. «Кажется, пока рано говорить на эту тему. Примечание к части. Марафон глав в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863992226. Карта Сбербанк 2202-2017-6056-530. Спасительный ливень. Часть 1. Сегодня ночь была достаточно темной. Именно в такое время обычно главные герои ужастиков, чаще всего девушки, в панике убегают от монстров или маньяков. При этом узловатые ветви кустарников и деревьев, подобно худым и острым пальцам ведьм, срывали одежду жертвы на радость извращенным зрителям. Парень всматривался в лесную тьму, но ждал он не деву, попавшую в беду, а кошку, которая совсем перестала приходить после знакомства с Артуром. Матео предполагал, что домашние животные вполне способны на ревность, однако Николь перешла все мыслимые пределы. Честное слово, с этим своим побегом она больше напоминала истеричную девушку, нежели кошку. Хотя, с другой стороны, кошки – это самки, поэтому им свойственны женские замашки, верно? Тиккерий почесал голову. Кажется, его мысли ушли не в ту степь. Он просто сидит и ждет прихода сбежавшей кошки, чтобы снова ее приласкать и поиграть с ней. Правда, вместо домашнего животного он прямо сейчас видит сидящую высоко на ветке ворону, которая украдкой поглядывает на него. К этому он уже давно привык, поэтому совсем перестал обращать внимание на странных птиц. Вдруг на горизонте, за верхушками деревьев, появился едва заметный яркий свет. Сначала Матео принял данное явление за восход солнца, вот только по его примерному расчету до рассвета оставалось еще несколько часов. Тогда что это? Вскоре от источника света начали идти черные клубы дыма, и тогда сомнений у парня совсем не осталось. Пожар. А страшнее всего было то, что именно в той стороне располагалась деревня. Парень подскочил и побежал к дому, чтобы разбудить Артура. Он в спешке чуть не выбил дверь, а затем бесцеремонно вторгся в комнату мальчика и принялся его будить. Матео в спешке схватил спящего ученика за руку и начал тормошить его, громко приговаривая: «Артур, Артур, проснись, проснись, блин, каха». По ребенку было видно, что проснуться ему крайне сложно. «Уч, учитель», лицо Артура исказилось от боли. Матео опешил. Он ясно видел затуманенный взгляд Артура, а также его болезненную физиономию, будто бы ученик был готов умереть в любой момент. Болеющий ребенок и пожар в деревне неподалеку, Тиккерий почти собрал бинго из внезапно подкравшихся проблем. «Ты чего, чувачек, у тебя чет болит?» – торопливо уточнил Тиккерий. Голова, севшим голосом промолвила он, раскалывается. «О, черт, не смог сдержать раздражение идеальный воин, давай, поднимись и выпей это». Во вспышке света в руке у него появилось красное зелье. Он помог Артуру присесть, после чего откупорил флакончик и помог мальчишке выпить его содержимое. Зелье лечения должно было снять головную боль, однако же, на удивление учителя, лицо его ученика ничуть не изменилось. Получается, зелье лечения не сработало. Матео уже начинал паниковать. С одной стороны горит деревня, в которой он успел завести хороших знакомых, а с другой – болеющий Артур. Но тогда с чем связана его болезнь? Вирусы, бактерии, все это наверняка бы вылечило зелье, но тогда получается, что дело не в физических недугах, а скорее в магических или психических. Недолго думая, Матео заменил пустой флакончик на новый, в котором зелье имело уже фиолетовый окрас. Он зубами откупорил его и аккуратно влил содержимое в рот мальчишки. С каждым глотком лицо паренька прояснялось, что явно давало понять, здоровье улучшилось. Когда стеклянный флакончик стал пустым, девичий лик Артура расслабился, а сам он почувствовал умиротворение, которое всегда приходит после адской боли. Матео облегченно выдохнул. Ситуация с учеником была невероятно странной и даже мистической в некотором смысле, потому что, да на тебя дебафы закинули, Матео повернул к себе Пендрагона. Кто-то, блин, накинул на тебя дебафы, парень выглянул в окно, чтобы хоть как-то проверить периметр. Учитель, не переживайте об этом, голос мальчика все еще был слаб. Как я, блин, могу не переживать об этом? Возмущенно воскликнул Тиккерий. Черт, он вспомнил о горящей деревне. Ты одет, а после скинул одеяло с мальчишки. К счастью, тот лег спать в одежде. «Идем быстро со мной», и потащил за собой ничего не понимающего ребенка. Первоначально Матео не собирался брать с собой Артура. Он лишь намеревался разбудить его и поставить в известность о своем уходе, но теперь, когда выяснилось, что на мальчика навесили дебафы, он принял решение взять его с собой. Но как вообще кто-то смог проклясть или просто ослабить Пендрагона? А главное, для чего? Кто-то прознал о том, что в будущем именно Артур станет королем. Получается, в этом замешана политика. В мыслях всплыл образ неизвестного человека, который смотрел на спящего мальчишку через окно. Мог ли этот незнакомец или, скорее всего, незнакомка спустя чуть больше месяца нанести удар по Артуру? И связано ли это с пожаром в деревне? Как бы то ни было, все это требовало тщательного обдумывания и времени, чего в данный момент у Матео не было. Тиккири выскочил на улицу и, сунув пальцы в рот, громко свистнул. Свист эхом прошелся по лесу, пугая ближайших птиц, которые незамедлительно улетели прочь, кроме одной настырной вороны, которая даже не почесалась от громкого звука. «Учитель, со мной все в порядке», — со странной интонацией пролепетала мальчик. «Ну да», — Тиккири же ничуть ему не поверил. Из-за дома, к огромному удивлению Артура, выбежал большой благородный конь, породу которого нельзя было определить из-за навешанной на него тяжелой брони. Впрочем, кажется, самого коня экипировка ничуть не смущала. Только увидев ездовое животное, Пендрагон поняла, что его хозяин является великим воином, что хорошо отражает статус верного скакуна. По крайней мере, так утверждал Эктор, который говорил, что именно по коню можно было многое сказать о его хозяине. И сейчас Артур наконец смогла увидеть коня Матео, хотя из-за ночного времени суток ей не удалось как следует рассмотреть животное, а точнее, броню на нем. «Давай», — Матео подхватил зазевавшегося мальчишку за бедра и посадил его на коня. «Ау!» — немного смущенный вздох вырвался у ученика, однако учитель не обратил на это внимания. Он и сам собирался уже запрыгнуть на маунта, но затормозил. Парень внимательно обвел взглядом темный лес, из которого он начал чувствовать чьи-то, даже чьи-то пристальные взгляды. Из темноты вырвалась стрела, чей наконечник остановился в нескольких сантиметрах от тонкой шеи Артура, благо идеальный воин смог поймать снаряд. «Учитель!» — обеспокоенно вскрикнула Пендрагон. «Ахахахаха!» — раздался чей-то громкий смех из леса. Наконец семь человеческих фигур вышли из темноты и предстали перед Матео. Все они носили кожаную и потрепанную во многих битвах броню, а также железные орудия. Кто-то держал обычные мечи, у некоторых можно было заметить топоры на поясе, последние же крутили кинжалы в руках, а самый главный из них, если судить по его осанке и стойке, поглаживал двуручный меч. «А ты неплох, смочь поймать стрелу нашего стрелка, который, к слову, не спешил выходить из леса, жаль, что тебя это не спасет, бла-бла-бла», — закатил глаза Матео, призывая себе в руки странное оружие. Он крутанул в руках кинжалы, а затем встал в боевую стойку. Эти кинжалы имели три зубца, среди которых средний из них был заметно длиннее остальных. Нынешние воины усомнились бы в пригодности столь необычного оружия, но Артур, наоборот, с интересом наблюдала за стойкой Матео. Она чем-то напоминала стойку для рукопашного боя. Средний, самый длинный зубец выходил точно между безымянным и средним пальцами, пока остальные два коротких зубца торчали за пределами ладоней. Примечание к части. Марафон глав в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863992226. Карта Сбербанк 2202017065650530. Спасительный ливень. Часть 2. Ха-ха-ха-ха. Еще громче засмеялся бандит. «Думаешь победить всех нас своими нож?» Но договорить он не сумел. Подчиненные недоуменно уставились на замолчавшего вожака и увидели торчащий из его глотки трехзубцовый кинжал, который в следующий момент загорелся красной вспышкой. Из вспышки у теперь уже мертвого предводителя материализовался Матео. Он выдернул оружие из глотки мужчины, отчего его кадык вылетел на траву. Перехватил кинжал обратным хватом и вонзил в голову ближайшего бандита. Средний зубец с ювелирной точностью вошел в глаз разбойника и показался из его затылка вместе с остатками мозгов и даже самого глаза. Аллан, все произошло буквально за секунду, поэтому только после смерти второго хоть кто-то наконец понял, что сражение уже началось. Га-ха-ха-ха, шепеляво выходил воздух из разорванной глотки предводителя. Крупное тело бандита пошатнулось, а затем медленно упало на колени, и только когда последний свет жизни полностью угас в глазах главаря, он завалился на землю, рядом со своим кадыком. Красная кровь принялась быстро разукрашивать зеленую, но в то же время темную траву в собственный натюрморт, называемый следами смерти. Артур машинально отвернулась от двух трупов. Вид безглазого трупа уже пугал мальчишку, а уж про тело вожака бандитов он и вовсе хотела забыть, но мальчик взяла себя в руки, собралась с силами и заставила саму себя посмотреть на мертвых. По его словам, в будущем ей придется сделать многое, чтобы принести мир в Британию, в том числе Пендрагон доведется и убивать. Бандиты уже не так пугали Артура, как трупы. Он все порывалось отвернуться от них, однако мальчик стоически не отводила взгляда от трупов, чтобы в критический момент в будущем ей не пришлось переживать это заново и не потерять бдительность из-за секунды слабости. Тем временем Матеа заблокировал два удара мечей близнецов-бандитов. Парень чуть довернул странные кинжалы так, что вражеские лезвия пролезли между зубцов, после чего идеальный воин сумел разломать мечи врагов одним резким толчком кистей. Растерянные разбойники провалились вперед из-за инерции, а Тиккири снова крутанул в руке кинжал и один из них воткнул в ноздрю первому близнецу, а второй вогнал в предплечье его брату и потянул на себя. В итоге же глаза первого закатилось обратно в череп под хрюкающие предсмертные звуки, а последний заорал от боли и, чуть ли не падая, пролетел около Матеа. Впрочем, такой и был план последнего. Вражеская стрела, которая должна была поразить идеального воина, попала точно в ухо второму близнецу и даже выскочила из его второго уха. Матеа быстро схватил эту стрелу у падающего трупа и смачно вытащил ее из головы. Белая вспышка света, которая принесла за собой лук, на чью тетиву Тиккири натянула изгаженный снаряд. Стрела молнией улетела в лес, откуда мгновение спустя донеслись очередные предсмертные вздохи. Тиккири вернул лук обратно в инвентарь. Правда, остальные трое бойцов не остались в стороне, но напали только двое из них. Самый трусливый или лучше сказать умный из них дал дёру в темный лес. Воин с топорами всем своим весом навалился на Матеа, который мастерски уклонился в сторону, а затем кинул кинжал странной формы в сторону Артура. Кинжал попал точно в летящую в ученика стрелу, о которой и не подозревал задумавшийся мальчишка. Последний бандит с ножами победно улыбнулся и почти проткнул открывшуюся во время броска кинжала спину Матеа, но промахнулся. И промахнулся он настолько неудачно, что пришел в глубокий шок, ведь парень перед ним попросту испарился в красной вспышке, оставив после себя торчать из земли второй кинжал, который опять же вспыхнул красным светом. Разбойник почувствовал острую боль в шее, откуда по его коже потекла теплая жидкость. Он прикоснулся к шее и, увидев кровь, усмехнулся, а затем упал мордой вперед, как мешок картошки, не сопротивляясь смерти. «Да как ты!» — только и мог выкрикнуть оставшийся воин с топорами. Парня же только что тут не было. Он кинул кинжал, исчез, оставив за собой второй, а затем снова появился на своем месте все в той же красной вспышке вместе с кинутыми кинжалом. В страхе воин заревел и собирался полностью отдаться последней самоубийственной атаке. В ответ на читающееся намерение врага Матеа лишь чуть склонил голову в бок, пропуская мимо уха стрелу, попавшую точно в лоб бандиту. От столь неожиданной подставы от своего же союзника тот завалился на спину и умер с глубоким удивлением на лице, и торчащей из лба стрелой. Идеальный воин метнул оба кинжала во тьму леса и исчез в красной вспышке света. Артур, с трепетом наблюдавшая за бойней, тяжело и устало вздохнула. Он должна стать такой же в будущем. Учитель без сомнения убивал врагов, напавших на них, пока его руки до сих пор подрагивали. Пендрагон крепко сжала кулаки, чтобы пресечь проявление слабости, но от этого они только сильнее задрожали. Матеа и вправду монстр. В бою с Эктором он не показал весь свой потенциал, да и сейчас, кажется, он тоже использовал не все свои способности. Многие могут заявить, что кинжал и артефакты помогли ему победить группу врагов, но юному королю хватало мозгов, чтобы додуматься до истины. Столь сложной техникой ведения боя с помощью телепортации овладеть намного сложнее, особенно если учесть, как Матеа спас своего ученика от последней стрелы. Он заранее знал, что увернется от вражеского выпада в спину, но при этом оставил себе запасной маневр, чтобы вернуться обратно в бой, а уж о полном владении полем боя и говорить нечего. Артур теперь была просто обязана стать таким же могучим воином, как и учитель. Именно с этими знаниями и силой она сможет объединить всю Британию и стать идеальным королем. Красная вспышка света перед носом отвлекла мальчишку от раздумий. Перед ним из ниоткуда материализовался Матео, который тут же схватил поводья и устремил боевого коня в сторону пылающего огня. Артуру уже оставалось обнять парня за живот и крепко к нему прижаться. Почему-то в этот момент мальчик почувствовал спокойствие и защищенность. Вот дерьмо. Вскоре парочка оказалась перед горящей деревней, на краю которой беспомощно стояли крестьяне. Пожар бушевал настолько яростно, что казалось, будто он перепрыгнет на лес с минуты на минуту. Матео подъехал к толпе и спешился вместе с Артуром. «Матео», со слезами на глазах проговорил Вуди, «мы все потеряли». Никто из знакомых не обратил внимания на них, все они с нескрываемой болью в глазах смотрели на свой дом. Потерять дом для крестьян равносильно смерти, ведь это все, что у них было. Теперь местные жители могут легко попасть к кому-нибудь в рабство или же стать жертвами все тех же бандитов, либо же самим ступить на скользкую дорожку ради не только собственного выживания, но и выживания родных. Учитель, нахмуренный Артур не могла вынести боль в глазах будущих подданных. «Ты можешь чем-нибудь помочь? Потому что я...» Он посмотрела на свои дрожащие руки. «Я ничего не могу сейчас сделать». Матео жалостливо посмотрел на мальчишку и вздохнул. «Да конечно могу», как можно громче ответил Тиккери. «Ты думаешь, я зря сюда приперся? Ну ё-моё, кто, по-твоему, твой учитель?» Он самоуверенно указал сам на себя, не глядя на множество обративших на него взгляд крестьян. «Я идеальный воин». Парень развел руки в стороны, чтобы показать все свое величие. «И я», он указал на бушующий пожар, «отделаю этот огонь с одного удара». Даже Артур слушала учителя с открытым ртом. «А теперь все, отошли от меня». Обескураженные крестьяне вместе с Артуром пришибленно отшатнулись от орущего парня. Матео горделиво усмехнулся, почесал нос, а затем призвал из инвентаря темный изящный трезубец. Его форма, цвет и качество были на таком уровне, что даже боги могут позавидовать оружию смертного. А было ли оно оружием смертных? Матео обвел по кругу трезубцем пространство перед собой, пока на лезвиях собиралась вода, после чего он резко перехватил оружие обратным хватом и со всей силы киданул его в небо, оглушающе топнув. Бросок идеального воина больше походил на бросок титана, который собирался убить трезубцем бога. Оружие молниеносно устремилось вверх и скрылось в ночной синеве, после чего во всей округе поднялся сильный ливень. Под жалобное шипение огонь пытался бороться с дождем, но в конце концов он полностью уступил небесному знамению, оставив крестьянское жилье в покое. Все присутствующие пришли в глубокий шок. Только что они увидели настоящее чудо, граничащее с безумием. И в какой-то момент толпа жертв взорвалась радостным криком. «Матео!» Крестьяне, что были ближе всего к нему, бросились его обнимать, да и сам парень был совсем не против этого. Остальные же побежали радостно осматривать свои дома, по крайней мере то, что от них осталось. А осталось много чего. Пожар вспыхнул совсем недавно, поэтому огонь не успел полностью сжечь деревню, и самой хорошей новостью было то, что они смогут отстроиться заново. «Ты спас нас, Матео!» — кричали крестьяне. Артур гордо улыбалась за своего учителя. «В будущем он станет таким же королем, на которого народ всегда сможет положиться». Неожиданно мальчик схватилась за грудь и учащенно задышала, но приступ быстро сошел на нет. Он силой своей воли подавила в себе слабость, чтобы быть тем, кем ему суждено стать, идеальным королем. Аркха, разбойник лицом вперед свалился на землю. Он, продолжая стонать от боли, схватился за колено, откуда торчала стрела. По лесу послышался стук копыт, и через секунду из темноты показалась темная фигура на коне, рыцарь в черных доспехах. Он спешился, обнажил меч и подошел к испуганному бандиту. «Нет, я клянусь, я никому ничего не скажу, клянусь, клянусь», не выдержав давления, разбойник расплакался. «Не убивайте меня, а-а-а». Но мольба его не была услышана. Ворона, громко каркнув, напала на мужчину, разрывая его лицо, глаза и даже язык острым клювом. «Нет, снимите, снимите». Разбойник совсем позабыл о торчащей из ноги стреле, пока ворона продолжала буквально отрывать клювом куски плоти с его лица. Когда бедняга умер позорной и жуткой смертью, ворона обернулась на черного рыцаря и недовольно каркнула, угрожающе расправив крылья. «Простите», — склонил он голову, — «я подвел вас. Примечание к части. На этом марафон в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, подходит к концу. Надеюсь, вы хорошо провели время в компании олимпийцев. Всем спокойной ночи. Д. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863992 6. Карта Сбербанк 2202-2017-7065-6530. Ремонт. Женственный мальчик тщательно и с особой страстью убирала разный мусор в плетеную корзину возле почти достроенного деревянного дома. Он сам для себя решила, что не упустит ни одной соринки, хоть первоначально ей сказали собрать только крупные опилки и другие весьма большие части использованных деревяшек. Вот уже четвертый день в деревне шла бурная деятельность. Все жители, даже дети, принимали участие в крупном ремонте после сильного пожара, из-за которого беззащитные перед тренированными и опытными головорезами крестьяне едва не остались без крыши над головой. Благо Матеа с Артуром, которая ничего не сумела сделать, погасили огонь. Точнее, именно Матеа погасил огонь с помощью странного копья. Копье с несколькими поочередно расположенными лезвиями, отдаленно напоминающее вилку. Возможно, такое описание может рассмешить рыцаря или воина, однако только увидев мифическое оружие краем глаза, они точно преисполнятся благоговением. Оружие, которое учитель называет трезубцем, словно бы появилось из легенд, и Пендрагон была уверена, что Матеа сумел не только отыскать данное утерянное оружие в своих путешествиях, но также и научиться пользоваться его внушающей силой. А уж невероятный бросок парня отпечатался в воспоминаниях у всех жителей. Сила и дальность броска уже указывали не только на его пиковые физические возможности. Вдруг мальчик вспомнил роскошную фигуру парня, после чего прикрыло лицо рукой, отгоняя ненужные мысли. Артур убеждена, что Иектор в свои лучшие годы находился на максимально доступной для человека форме, однако она сомневается, что рыцарю удастся повторить бросок Матеа. Ей казалось, что Тиккири вкладывал не только физическую силу, но и также что-то другое. Быть может, он является потомком какого-нибудь бога. Родословная, а что важнее, кровь, способна вывести физические показатели на совершенно иной уровень. И Артур подозревала, что его мысли являются правдой. Простой человек не сможет выжить в битве с драконом, но Матеа сумел. Данный факт уже подтверждает его титул «Идеальный воин», но также и нечеловеческое происхождение. Нахмуренная от собственных мыслей, Артур придирчиво осмотрела территорию возле почти отремонтированного дома и кивнула сам себе. Он идеально очистил каждую травинку от дерева, и теперь мальчик наконец может приступить к другой работе. После столь тщательно проделанной работы любой бы другой решил отдохнуть, однако столь низменные и отвлекающие вещи, как отдых, не нужны будущему королю. Король должен работать, работать, работать и работать, а в перерывах самосовершенствоваться. Таков путь короля, который должен вести свою страну вперед и привнести в нее мир. Можно сказать, сейчас он служит народу, помогая ему справиться с ущербом, поэтому Артур отдавала всю себя уборке. Услышав детский смех, он обернулась. Это, скорее, произошло инстинктивно, нежели от интереса, чем занимается ребятня. Все же он не простой ребенок. Он – будущий король, которому негоже отвлекаться на веселье. Некогда серьезное личико Артура стало потерянным. Увидела он не только смеющихся детей, но и учителя, который передвигался туда-сюда странной походкой, будто бы в его теле не было никаких костей, а дети неуклюже повторяли его движения, следуя за парнем хвостиком. Артур пребывала в смешанных чувствах. С одной стороны, ему было стыдно за столь неподобающее и невзрослое поведение учителя, с другой, это его пугало, но боялась он не позора, а совсем другого. Матеа, необычный человек, значит, и вести он должен себя иначе, однако прямо сейчас он просто дурачится. Воин, который одним броском отправил трезубец на небеса, дурачится с детьми. Кроме того, Матеа и сам по себе является очень добрым парнем. Вот только резня в лесу у их дома показала другую его сторону. Он не сомневался ни секунды. Его движения были точные и несли лишь смерть врагам. Ни в чем, ни в одном ударе, ни в одном шаге Тиккири вчера не ошибся. И такая разница пугала мальчика. «Рыцарь-неудачник», — едва слышно проговорил Артур. Именно так, по рассказам Эктора, называли и, может, до сих пор называют Матеа. Правы ли они, если судить по его радостному и игривому поведению, в котором не было ничего от этикета, то да, рыцарь должен быть примером всего самого лучшего, начиная от боевых навыков и заканчивая галантным и уважительным поведением, чего нельзя сказать об учителе. С другой стороны, у него есть то, чего нет у них, рыцарей, свобода. Пока король и рыцарь скованы кодексом, Матео довольствуется всем, что может предложить жизнь, не боясь стать посмешищем. Матео и правда плохой рыцарь, но согласна ли с этим Артур? Нет. Его учитель, величайший воин, которого он когда-либо встречала, который свободен от чужого мнения. Другими словами, дурак, который превзошел их, рыцарей. Артурчик, продолжая ходить странной походкой, выкрикнул Матео, давай с нами. Пожалуй, откажусь, смиренно сказала Пендрагон. Мальчик не в том положении, когда ему дозволено дурачиться. Он, будущий король целой страны, а значит, даже сейчас он обязан вести себя соответствующе. Конечно, часто возникали случаи, когда Артур выбивался из своего амплуа, но все эти случаи связаны с Матео. Каждый раз учитель выкидывал что-то, что либо смущало, либо немного злило или даже веселило мальчишку. Что здесь случилось? В страхе воскликнул какой-то мужчина, спрыгивая с подъехавшей повозки. О, Брэд, Матео мгновенно узнал местного мясника, у которого он покупает мясо, Пит. На вас напали те монстры. Бледный мужчина подбежал к идеальному воину. Ты их ведь убил, да, недоуменно протянул Тиккери. Чувак, у тебя чет нервишки пошаливают. Все в порядке, ходячие мертвецы. Он начал глазами искать сына и, когда увидел родную кровь на краю деревни вместе с матерью, немного успокоился. Брэд Питт, я, Коныш, не хочу тебя обламывать, но этот сериальчик выйдет лет этак через миллион, хихикнул Матео. Я серьезно, всплеснул руками нервный собеседник. Я ездил торговать в земли лорда Аркнейского, но по пути обратно я увидел живых мертвецов. Их кожа, вздрогнул он, мясо, кости, все было видно. Я почти не спал всю дорогу сюда и, увидев это, мужчина вытянул руки в разные стороны, пытаясь указать на деревню разом. Я подумал, что монстры добрались и сюда. Ну, тут были бандиты, которых я отделал как маленьких девочек, и я потушил здесь пожар, как что-то само собой разумеющееся, сказал Матео. Ох, Брэд облегченно выдохнул, возложив руки на плечи воина. Большое-большое спасибо. Ты спас мою семью, Матео. Да как два пальца об асфальт, хмыкнул Тиккери. А чё там с монстрами, я не знаю, покачал головой Брэд, убрав руки с собеседника. Восставшие мертвые, это плохой знак. Возможно, в землях лорда Аркнейского и госпожи Морганы. На секунду осекся парень. Морганы, удивленно спросил он, разве она не с... Как там его, почесал затылок воин, Уриэлем. Господин Уриэн скончался много лет назад от неизвестной болезни, тогда госпожа Моргана вместе с ребенком нашла убежище у лорда Аркнейского. Ох, поджал губы парень, ясно. Так значит, ты говоришь, что всякая нечистая сила ходит-бродит по землям большой шишки под именем Аркнейский, у которого в женах имеется Моргана с ребенком. Да, немного неуверенно ответил мясник, тогда мне... Матео скосил взгляд в сторону и посмотрел на Артура, которая также внимательно следила за разговором. «Нам стоит посмотреть, что там вообще происходит. Ты уверен?» – обеспокоенно сказал мужчина. «Там наверняка замешана черная магия. Магия ж магия, вся эта ерунда не остановит меня, идеального воина», – громко и уверенно заявил Матео. Удивленный столь смелым заявлением Брэд краем глаза увидел, как девочка-блондинка в мальчишеской одежде прикрыла лицо рукой. «Артур!» С энтузиазмом в голосе идеальный воин резко развернулся к ребенку. «Мы едем надирать задницы нечисти, Терминатор!» «Так!» – задумчиво протянул Матео, рассматривая кривую рукописную карту. «Мы вроде бы уже в землях этого орка, лорда Аркнейского!» – прозвучал рядом чертовски девчачий голос. Парочка не торопясь ехала верхом на боевом коне, облаченном в невероятно тяжелую броню. Только увидев такого скакуна, любой бандит или головорез удрал бы в страхе, настолько он смотрелся грозно. Правда, всадники своим видом явно выделялись из всей враждебной ауры. Мальчик с невероятно милой девчачьей внешностью и симпатичный молодой парень, вертящий в руках карту. При этом оба они были одеты в максимально простую крестьянскую одежду, что несколько резонировало с мощной фигурой ездового животного. «Мы должны проявить уважение к правителю этих земель», смиренно закончила мальчик. «Да-да», воин без доспехов продолжал вертеть в руках карту, «но его же тут нет, а значит, я могу не выговаривать его длиннющую фамилию, от которой я себе чуть ефык». Он высунул язык изо рта, фе поломав. Артур могла лишь бессильно покачать головой. Вместо пустого спора, из которого в итоге никто не выйдет победителем, Он решил еще раз потрогать броню коня. Несмотря на то, что она кажется невероятно тяжелой, скакун без каких-либо видимых сложностей гордо продолжал шагать по лесу, не подавая ни единого признака усталости. В пути они находились уже несколько дней, и все эти дни конь даже не заржал от нагрузки. С чем это связано? Может быть, на само снаряжение наложено какое-нибудь заклинание, которое нивелирует всю тяжесть доспехов. А может, конь прошел сквозь адские тренировки и привык ходить в полной боевой готовности? А возможно, тут верны обе эти теории. К тому же Артур еще даже не видела броню учителя, которая тоже должна быть удивительной. «Учитель, твоему коню не тяжело ходить в снаряжении?» Мальчик аккуратно провела рукой по пластинам. «Ты что, мой терминатор вообще никогда не устает?» Громко заявил Матеа. «Терм». Артур попыталась повторить столь сложное слово. «Терминатор». Учитель поднял над головой руку с крепко сжатым кулаком. «Пред ним не устоит ни один монстр, а скачет он быстрее молнии». «ПФР, впервые за все путешествия конь хоть что-то сказал». «В смысле? А кто меня от Леона спасал, когда он стал Фенриром?» «Вот тогда мы, конечно, повеселились». «ФРРРР, терминатор, кажется, не разделял позитивного настроя хозяина». Артур же с каменным лицом смотрела на землю, которая почти вся покрылась длинными тенями деревьев из-за заходящего оранжевого солнца. Между верным скакуном и его хозяином всегда возникает невидимая связь, когда один беспрекословно доверяет другому, однако, вряд ли человек способен разговаривать с животным. Конечно, Матеа может и вовсе оказаться не человеком, правда, это все равно было сложно для понимания будущего короля. Ох, черт, да где ж это место? Тиккири вернулся к изучению карты. Мы не потерялись, не волнуйся, Артурчик. Меня учил читать карты сам Эктор, так что я прям сейчас быстро найду дорогу. Впрочем, возможный факт того, что они заблудились, не волновал в данный момент юную особу. Ему сейчас было больше интересно, по-настоящему ли его учитель разговаривал с конем. С одной стороны, скакун мог просто фыркать хоть от той же жары, вот только почему он молчал все эти три дня пути. «Матеа, ты понимаешь своего коня, зачем гадать, если можно спросить об этом?» «Конечно, а чего это мне его не понимать?» «ХРРРФ», снова как-то странно влез в разговор терминатор. «Да я не вешаю ему лапшу на уши». Артур недоуменно притронулась к ушам. «Чувак, давай не будем разводить тут базар», в голосе парня уже прослеживалось раздражение. «Я не могу понять, в каком месте Брэд Питт видел зомбаков». Он огляделся по сторонам и потянул поводья, останавливая коня. «Да вроде бы, тут, или не тут». Они остановились в чаще леса, неподалеку от едва протоптанной дороги. Артур сразу отметила, что по той тропинке ездит нечасто, поэтому потеряться тут довольно легко. К тому же наверняка именно из-за этого лорд Аркнейский пока еще не в курсе о произошедшем. В ином случае вся территория уже была бы оцеплена стражей во главе с рыцарем. Вдруг послышался странный шум у земли. Артур мгновенно посмотрела вниз и увидела серую руку с облезлой кожей, сквозь которую проглядывались кости, схватившую за переднюю ногу коня. Душа ребенка ушла в пятки, поэтому Пендрагон даже не подумала вскрикнуть. Вскоре рядом с рукой появился и череп, на который словно небрежно натянули мышцы и мясо. Терминатор, приложив усилия, поднял ногу, вырывая тухлую руку из земли и, по всей видимости, отрывая ее от тела, а затем легнул ожившего мертвеца в морду, разбивая на кусочки череп. «Молодчик, терминатор», Матеа спокойно спешился и присел на корточки, чтобы поближе посмотреть на добитого мертвеца. Артур же, пребывая в глубоком шоке, немного испуганно осматривал окружающую обстановку. Испугалась он не столько засаде, сколько отвратительному внешнему виду монстра. Вот напади на них разбойник, то мальчик бы даже не вздрогнула, но зомби все-таки удалось напугать будущего короля, что очень сильно ударило по ее гордости. «Ну, походу, мы дотопали, куда нужно было», Матеа тоже принялся оглядываться. «И куда теперь-то нам идти?» Пока Матеа, не воспринимавший неудавшуюся засаду всерьез, пытался понять, что делать дальше, Артур предалась рефлексии. Он испугалась. Испугалась не засады, а вида монстра. Словно какой-то маленький беззащитный ребенок, а не будущий король Британии. Даже терминатор не струхнул. Он, наоборот, молниеносно разделался с обидчиком, покусившимся на его ногу. «Че такое, Артурчик?» Перед глазами ученика замаячил учитель. «Ты че такой серьезный?» «Ничего», нахмурилась Пендрагон. «Да ладно тебе, скажи». «Я сказал, все нормально», мальчик отвернулась в другую сторону. «Елки-палки, да ты себя как девчонка ведешь, ехидно промолвил Тиккери. «Я не девчонка», — злобно воскликнул Артур, яростно посмотрев на Мэтта. «Ох, до нее только дошло, что он сделала. Прошу простите меня, учитель», — мальчик спрыгнула с седла перед собеседником. «Я не хотел повышать на вас голос». «На тебя голос», — поджала губы мальчик. «Да все нормально, че ты как не родной», — легкомысленно ответил Мэтта, растрепав золотые волосы ученика. «Я просто...» Артур начал ерзать на месте, пока Тиккери приводил ее прическу в творческий хаос. Испугался ожившего мертвеца. «Ну ты ж еще маленький», — пожал плечами парень, убрав руку с головы ребенка. «Я тоже в детстве боялся их». Если в начале будущего короля немного задели слова учителя, то в конце ее лицо аж засветилось. Получается, что и идеальный воин в начале своего становления чего-то боялся. Значит, для Артура еще не все потеряно. Он точно сможет стать бесстрашным лидером Британии, на которого всегда можно будет положиться. «Правда?» – неверяще проговорила мальчик. «Ну, конечно», – улыбнулся он. «Да я вообще в детстве трусишкой был». Мэтт неловко отвел взгляд в сторону, сложив губы в одну тонкую линию, будто бы стесняясь собственных слов. «Меня почти каждый мог легко напугать. Ах-ха-ха». Артур немного скептически смотрела на учителя, на того, кто одним броском отправил трезубец в небо и поубивал целую группу разбойников с помощью артефакта, на того, кого с уважением Эктор, признанный самим королем утером рыцарь, называл идеальным воином. И рассказ Мэтта как-то не клеился в голове мальчика, словно он просто врал, чтобы успокоить ее. Однако Пендрагон прекрасно знала, что он не врет. У него не было доказательств, но он чувствовала, что учитель говорил от чистого сердца. «Если ты чего-то боишься, то в этом нет ничего такого. Каждый чего-то боится, но, ты знаешь, я думаю, что это хорошо. Если человек не боится ничего, то это плохо». Парень завис на секунду с открытым ртом. «Блин, я тебе сейчас хочу такую речь толкнуть, но в голове она у меня звучит намного лучше», — сконфуженно рассмеялся Мэтт. «Спасибо за поддержку, учитель», — кивнула улыбающаяся Артур. «Да я тебя всегда поддерживать буду, мышка Риша теперь вообще капец. Ну, если я тебе, конечно, не надоем». «Ты мне никогда не надоешь, учитель», — уверенно сказала Пендрагон. «Я надеюсь, что и в будущем вы будете подле меня, сэр Мэтт». «Хах», — хмыкнул он, — «ты еще даже королем не стал, а уже называешь меня рыцарем. Потому что когда я стану королем, то сделаю тебя рыцарем». «Нет», — покачала головой Артур, — «я не просто сделаю, я верну тебе отнятый титул. Ты хотя бы знаешь, за что меня выперли со двора», — выгнул бровь Тиккери. «Нет, но это уже не важно. Я уверен, что это просто было недопонимание. Если по чесноку, то там все вообще сложно», — прикрыл глаза он. «Я потом тебе расскажу». Мэтт резко развернулся назад. Во вспышке света у него в руке появилось копье, которое вмиг скрылось в темной чаще леса. Примечание к части. Группа в ВК. https://vk.com/184376501. Скелеты. Мэтт резко развернулся назад. Во вспышке света у него в руке появилось копье, которое вмиг скрылось в темной чаще леса. Этот бросок напоминал ему такой же, что и в деревне, поэтому в кого бы ни метил идеальный воин, его цель уже не жилец. За время разговора солнце уже почти скрылось за горизонтом, что сделало лес еще более жутким и угрожающим. Казалось, что в каждой тени кроется монстр, готовый вот-вот выпрыгнуть из укрытия и съесть их.